Глава 3. Начало настоящего бизнеса. В маленькой кирпичной мастерской под номером 81 на Парк Плейс я располагал всеми возможностями для разработки и самой новой машины, и методов ее производства. Но даже если бы удалось создать такую корпорацию, о которой я мечтал, где основополагающими принципами были бы хорошая работа и удовлетворение запросов потребителей, мне было очевидно, что по принятому в то время методу проб и ошибок невозможно производить действительно качественный автомобиль и продавать его потом по невысокой цене. Общеизвестно, что все можно сделать лучше, попытавшись еще раз. Непонятно, однако, почему сей факт к тому времени еще не осознавали промышленники. Возможно, они так торопились произвести хоть что-нибудь на продажу, что совсем забыли о надлежащей подготовке. Привычка делать на заказ, а не массово, с моей точки зрения, восходит еще к древним традициям ремесленничества. Но спросите сотню людей, каким должен быть тот или иной товар. Около 80 не смогут сказать ничего конкретного и оставят вам полную свободу выбора. 15 человек решат, что надо сказать хоть что-то, но только 5 смогут убедительно обосновать свои предпочтения. Таким образом, настоящий рынок составляет то большинство, которое не очень хорошо знает, чего хочет, частью признавая данный факт, а частью нет. Те 5, которым нужно нечто особенное, могут и не обладать средствами для оплаты эксклюзивной работы. Но даже если могут, они все равно составляют обособленный и весьма ограниченный рынок. Из тех, что не предъявляют к товару особенных требований, только 10-15 человек посмотрят на качество. Остальные скорее будут покупать то, что подешевле. Однако их число с каждым днем все меньше. Потребители учатся покупать. Все больше людей приобретают именно хороший товар, желая получить максимум качества за каждый потраченный доллар. Поэтому если вы сможете наилучшим образом угодить этим 95%, произвести самый качественный товар и выставить его на продажу по максимально низкой цене, он станет пользоваться таким спросом, что его можно будет называть всеобщим. Это не имеет ничего общего со стандартизацией, которая зачастую приводит к плачевным результатам. Она подразумевает определенную неизменность и товара, и методов его выпуска. В результате производитель склоняется к той продукции, которую можно проще всего выпускать и посему с максимальной выгодой продавать. Мнение потребителей не влияет ни на сам товар, ни на его цену. Причина любой стандартизации – максимальный доход. И действительно, со снижением производственных затрат, а они обязательно снизятся, если выпускать только одну вещь, прибыль будет все время расти. Вместе с нею расширяется масштаб производства, и очень скоро рынок будет заполнен товаром, спроса на который уже нет. Спрос был бы в случае снижения цен, однако покупательская способность, которая существует всегда, реагирует на него отнюдь неоднозначно. Если сперва товар предлагали по высокой цене, а затем из-за падения спроса стали продавать по низкой, результат может быть удручающим, что неудивительно, ибо покупатели подозрительны. Им кажется, что произошедшее снижение цен – попытка ввести их в заблуждение и ждут еще более дешевых товаров. Мы многократно убеждались в таком отношении в прошлом году, но если наоборот, уменьшение производственных затрат сразу же приведет к снижению цен, и покупатели увидят, что такова политика данного производителя, то они сразу же ответят ему доверием. Потребители будут уверены, что его цены честные. Поэтому стандартизация будет благотворной, только если сопровождать ее планомерным снижением цен. Причем важно, что оно должно вызываться экономией на производстве, а не недовольством клиентов, прекративших покупать товары по прежней цене. Надо, чтобы потребители всегда приятно удивлялись, что такое хорошее качество предлагается по столь невысокой цене. Стандартизация, как я ее понимаю, означает не ориентацию на самый продаваемый товар. Она означает планирование и предвидение на многие годы вперед, что же именно понравится покупателям, и поиск наилучших методов выпуска данного товара. В таком случае конкретные способы производства будут напрашиваться сами собой. И если мы примем за основу не прибыль, а качество товара, то это и будет настоящий бизнес, успех которому обеспечен. Для меня все это очевидно. Это логичные принципы работы любого предприятия, которое хочет обслуживать 95% общества. Более того, это логичные основы жизни общества, которое может обслуживать само себя. Я не понимаю, почему вообще весь бизнес до сих пор не дошел до этого. Чтобы перейти к такой системе, надо всего лишь бросить привычку хвататься за каждый доллар в пределах досягаемости, как будто он единственный на свете. В некоторой степени мы с ней уже справились. В большинстве крупных и успешных розничных магазинов Америки уже действуют единые цены. Надо только перестать устанавливать их из расчета того максимума, который можно выжать из покупателей, и научиться выводить цену только из производственных затрат, а затем постепенно их снижать. Если заранее тщательно продумать все, что касается выпускаемого товара, то в дальнейшем его ожидает мало изменений, а вот методы производства начнут быстро развиваться естественным путем. Так было во всем, за что мы только брались. Почему, я объясню позже, но пока следует подчеркнуть, что только после длительного и тщательного анализа, проведенного заранее, можно сконцентрироваться на выпуске какого-то одного товара. За один день этого не сделаешь. Я пришел к таким мыслям через годы экспериментов, главным образом проектируя гоночные автомобили. В то время господствовала мысль о том, что первоклассная машина обязательно должна быть гоночной. Я ее отнюдь не разделял, но большинство автопроизводителей вслед за теми, кто выпускал велосипеды, решили, что победа в гонке каким-то образом указывала на достоинство автомобиля. Лично мне, правда, казалось, что ничего менее информативного в этом плане придумать нельзя. Все остальные, тем не менее, принимали участие в гонках. Вот и нам пришлось. В 1903 году совместно с Томом Купером я создал две машины, ориентированные сугубо на скорость. Они были очень похожи. Одна называлась «Стрела», а у другой был только индекс 999. Я решил, что уж если автомобили приобретают известность благодаря своей скорости, то надо создать модели, которые станут знаменитыми везде, где вообще знают, что такое скорость. Так и вышло. По тем временам я сотворил нечто неслыханное. Поставил 4 огромных цилиндра по 80 лошадиных сил. Рев мотора чуть ли не убивал человека. Машины были одноместными. Одной жизни на каждую казалось вполне достаточно. Мы с Купером сами испытывали эти автомобили на полном ходу. Ощущения непередаваемые. Прыжок с Ниагарского водопада, тихий отдых по сравнению с ездой на них. Но я не хотел брать на себя ответственность и вести 999-ю в гонке. Купер тоже отказался, но объявил, что знает человека, живущего скоростью, для которого нет ничего слишком быстрого. Он телеграфировал в Солт-Лейк-Сити профессиональному велогонщику Барни Олдфилду. Тот никогда не водил автомобиль, но очень хотел научиться. Олдфилд сказал, что стремится рано или поздно попробовать в жизни все. Он освоил автомобиль за неделю. Казалось, ему неведом страх. Сложнее всего было овладеть управлением, потому что вести самую быструю современную машину на порядок проще, чем того монстра. Рулевое колесо тогда еще не изобрели, и на всех прежних моделях управление осуществлялось с помощью рукоятки. На 999 она была двуручной, ибо удержать машину можно было, только приложив все силы, которыми располагал физически развитый человек. Сама гонка составляла 3 мили по трассе в Гросс-Пойнт. Наша модель до самого старта оставалась темной лошадкой. Прогнозов мы не делали. В В те времена трассы еще не были оборудованы необходимыми отбойниками. Никто даже не догадывался, с какой скоростью может мчаться автомобиль. И никто не представлял себе цену каждого поворота лучше Олдфилда, который весело сказал, когда я заводил машину: «Эта тачка может угробить меня, но зато потом точно скажут, парень несся как дьявол, когда она пролетела через борт». И он понесся. Не оглядываясь по сторонам, не сбавляя хода на поворотах, просто дал машине показать все, на что она способна, и она показала. На финише ближайший преследователь отстал от Олдфилда на полмили. 999-я выполнила свое предназначение. Теперь все знали, что я могу выпускать быстрые машины. Через неделю после гонки я основал автомобильную компанию Ford. Я исполнял функции вице-президента, конструктора, главного механика, управляющего и генерального директора. Бюджет компании равнялся 100 тысячам долларов. Моя доля составляла 25,5%, то есть 28 тысяч долларов наличными. Это была единственная сумма, которую компания получила извне. С тех пор все средства поступали в нее только от реализации собственной продукции. Несмотря на имевшийся отрицательный опыт, мне первое время казалось, что можно проводить в жизнь свои идеи на предприятии, не владея контрольным пакетом акций. Но вскоре выяснилось, что контроль необходим. И в 1906 году на деньги, вырученные от работы в компании, я приобрел 51, а позднее даже 58,5%. Закупка нового оборудования и развитие компании вообще всегда осуществлялись только на средства, непосредственно самой компании и заработанные. В 1919 году мой сын Эцел выкупил оставшийся 41,5%, потому что некоторые находившиеся в меньшинстве акционеры были не согласны с моей политикой. Ему пришлось заплатить 12,5 тысяч за каждую акцию номиналом в 100 долларов, что в общей сложности составило около 75 миллионов. Но изначально, как легко понять, компания располагала весьма несовершенным оборудованием. Мы арендовали плотницкую мастерскую «Стрелоу» на Мак-авеню. К тому времени я уже разработал производственные технологии, но поскольку мы еще не могли позволить себе закупать необходимую технику, отдельные детали автомобилей изготавливались, хотя и по моим чертежам, но разными производителями. В результате даже непосредственная сборка осуществлялась нами не полностью. Мы только ставили на машины колеса и покрышки. На самом деле, это самый экономичный способ производства. Вот только надо было быть абсолютно уверенным, что все, что делалось на чужих предприятиях, в точности соответствовало моим принципам. В будущем весь действительно экономичный производственный процесс не будет происходить целиком в одном месте, если только, конечно, сам товар не будет очень простым. Новый метод, а точнее метод будущего, состоит в том, что отдельные части выпускаются там, где их можно лучше всего изготовить, а затем собирают из них готовые изделия непосредственно на местах потребления. Мы используем данный метод в настоящее время и собираемся в дальнейшем всемерно расширять его применение. Неважно, выпускаются ли различные части одним и тем же производителем или на каждой фабрике свой хозяин, главное, чтобы методы были едиными. Если можно в достаточном количестве и по разумной цене закупать какую-то деталь, качество которой нас устраивает, то мы даже не пытаемся выпускать ее сами, но разве что ограниченную партию на всякий случай. А вообще, конечно, чем больше разных людей занимаются производством отдельных частей, тем лучше. Мои эксперименты прежде всего касались снижения веса. Лишний вес уничтожает автомобиль. А сколько заблуждений и просто глупостей связано с весом? Подумать только. Когда мы имеем в виду значимую мыслящую личность, то называем ее политическим тяжеловесом. Но почему? Лишний вес тела никому не нужен. А чем принципиально отличается мыслительный аппарат? Мы часто путаем вес и силу, во многом под влиянием древних примитивных конструкций. Самые первые повозки весили так много, что на них нельзя было нагрузить практически ничего, иначе ни один вол не сдвинул бы их с места. Чтобы перевезти из Нью-Йорка в Чикаго ограниченное число людей весом всего в пару тонн, их сажают в поезд, который сам весит на несколько порядков больше. В итоге полезная мощность падает чуть ли не до нуля, а громадные средства тратятся абсолютно впустую. Так называемый закон убывающего плодородия начинает действовать там, где силу заменяют весом. Вес нужен паровому катку, но ничему больше. Сила никак не связана с тяжестью. Ум человека, добивающегося чего-то в этом мире, легок и подвижен. Все, что красиво вокруг нас, избавлено от лишнего веса. Ни в человеческом организме, ни в какой-либо вещи мертвая тяжесть не перейдет в силу. Как только мне предлагают увеличить вес и добавить какую-то деталь, я делаю прямо противоположное. Собранная мной модель была легче любого другого автомобиля своего времени. Я бы сделал ее еще легче, если бы знал как. Впоследствии я нашел способ. В первый же год существования компании мы выпустили модель А. Легкий вариант стоил $850, а универсал на сотню дороже. Двухцилиндровый двигатель давал мощность в 8 лошадиных сил. На машине стоял цепной привод. Колесная база в 72 дюйма, считавшаяся длинной, и бензобак на 5 галлонов. За один год мы продали 1708 машин. Настолько они понравились потребителям. У каждой из тех моделей А своя история. Вот, например, номер 420, проданный в 1904 году полковнику Коллиеру в Калифорнии. Пару лет полковник проездил на нем, а затем продал и купил новый Форд. Затем 420-й неоднократно менял владельцев, пока в 1907 году его не приобрел некто Эдмунд Джейкобс, проживавший в самом сердце гор в районе Рамоны. Несколько лет он водил его по крайне пересеченной местности, затем также купил новый Форд, а номер 420 снова был продан. Наконец, в 1915 году он попал в руки человека по имени Кантелло, который снял с него мотор и подсоединил к водокачке, а к ходовой части приделал оглобли. Так что мотор добросовестно отрабатывает свое и поныне, а ходовая исполняет роль телеги, которую возит ослик. Естественно, мораль такова. Можно разобрать Форд на части, но уничтожить его нельзя. Наша первая реклама гласила: «Наша цель – создать и предложить вам автомобиль, специально разработанный для ежедневного использования в деловых, промышленных и семейных целях. Автомобиль, развивающий достаточную, но при этом безопасную скорость. Автомобиль, который понравится и мужчине, и женщине, и ребенку своей компактностью, простотой, надежностью, удобством во всем и, наконец, отнюдь не последним по значимости достоинством, а именно – в высшей степени разумной ценой, доступной многим тысячам потребителей, которые не могут позволить себе платить баснословные суммы за большинство предлагаемых машин. А еще мы отдельно подчеркивали следующее. Качественные материалы, простоту управления, в отличие от большинства других моделей, надежный двигатель, гарантированное зажигание, которое обеспечивается 2 батареями и 6 сухих элементов каждой, автоматическую смазку, легкий и удобный контроль планетарной трансмиссии, высокую квалификацию изготовителей. Мы намеренно не упоминали о развлечении. Никогда. Еще в самой первой рекламе мы указали на то, что автомобиль прежде всего приносит пользу. Мы говорили, как часто люди вспоминают, что время – деньги, но как редко они действуют в соответствии с этой пословицей. Сколько людей постоянно жалуются на нехватку часов в сутках и дней в неделе. Каждые 5 минут простоя оборачиваются для них потерей одного, а иногда и многих долларов. Тем не менее, Они почему-то полагаются на случайные и неудобные средства передвижения с ограниченными возможностями, такие как трамваи. Но ведь, вложив со всех точек зрения небольшую сумму в покупку доведенного до совершенства высококлассного автомобиля, можно навсегда покончить с опозданиями и заполучить роскошное транспортное средство, которое всегда будет в вашем распоряжении.